«Мать тебе жизнь?» Слова Берни зазвучали глухо. «Я думаю, да, госпожа». «Ни для кого не секрет, что Тит влюблен в тебя. Мне кажется, что он влюблен, как и все римляне, в дом Гиллеля, который призывает отказаться от мечей и копий, которые беспокоят Рим. Разве он пожелает смерти внуку Гиллеля? Разве ему нужна твоя ненависть? А Иерусалим ему хочется взять таким, какой он есть сейчас, или в виде груды камней и погребального костра? Ведь если он попытается взять этот город, мы будем драться за каждую улицу, за каждую стену. Ему придется заплатить цену, какая ему и не снилась. Если ему вообще удастся взять город. И он это знает. Что ты хочешь? Я хочу от него священного обета. Он должен дать мне свободу действий за пределами города, мне и 10 тысячам моих людей. В обмен я открою для него ворота в город». 10 тысяч, удивилась Беренис. «Что такое 10 тысяч? На стенах города их должно быть 30 или 40 тысяч человек. Ты говоришь о 10 тысячах сикариев?» «Сикарии, сикарии. Ненавижу это слово. Это ваше слово, отвратительное, лживое, римское. Кто такие сикарии? Люди, до остатка преданные своему Богу. Люди, верящие в святость храма. Люди, молящиеся утром, в полдень и вечером, превращая закон в повязку на глазах. Люди, готовые умереть, но не позволить опоганить чистую и святую еврейскую кровь паршивой кровью язычников. Вот кого вы зовете сикариями. А если Тит позволит вам покинуть город, ты отпустишь моего мужа? Пусть Тит даст слово, и я выпущу владыку. Ты поверишь его слову? Я поверю твоему слову. И буду ждать один день, не больше. У нас кончается продовольствие. Один день». Беренис сидела в кресле в высоком просторном шатре, который был резиденцией Тита Флавия. С римской основательностью легионеры уложили отесанные камни и известковые плиты, вымостив большую площадь посередине огромного лагеря, а в центре ее стоял шатер командующего, расшитый золотыми и белыми полосами. С одной стороны от него в черном шатре располагался алтарь для отправления молитв, с другой — в красном шатре суд справедливости. Комната в шатре Тита, в которой находилась Беренис, была размером 30 на 12 футов. Ее обстановка состояла из стола, трех кресел, дивана, штандартов, оружия. Сам Тит расхаживал туда-сюда и говорил спокойным голосом, но с энергией на грани отчаяния. «Что ты просишь у меня? Не думай, будто я не мечтал о том дне, когда ты придешь и попросишь помочь тебе. Сделать для тебя все, что угодно, говоря конкретно». Так оно и было. Я не отношу себя к пустоголовым, эмоциональным итальянцам, безумно влюбляющимся в стареющих женщин, как это сейчас модно в аристократических кругах. Мальчик тянется к взрослой женщине. Ради бога, я не мальчик. Мне 30 лет, и я видел все, что положено видеть мужчине в 30 лет, и сохранил здравомыслие. Потом 3 года у стен этого проклятого города. За 3 года здесь не было ночи, чтобы я не мечтал о свидании с тобой и не просыпался весь в поту и ознобе. Ты считаешь, что я не человек? Вы меряете всех нас по таким мерзавцам, как Гес Флор. Мне хотелось, чтобы ты пришла и потребовала: «Тит, сделай это для меня». Ну вот ты пришла и просишь невозможного. «А ты не чувствуешь за собой никакой вины?» — спросила Беренис. «Никакой ответственности? Отвлечемся от бросания подношений к моим ногам. Мне не нужны подношения. Я прошу обычной справедливости. Ты можешь подсмеиваться над Гесом Флором, хотя он был вашей марионеткой. Почему вы прислали его сюда? А до него были Фад, Тиберий, Юлий, Куман, Феликс, Фест, Альбин. Все они ваши прокураторы. И все вырывали наши сердца и выкручивали души». Тит остановился, повернулся к Беренис и протянул к ней руки. «А что вы ожидали? Все эти прокураторы — люди, оставившие свои дома, страну, язык, город, и все ради денег. Только ради них. Самый короткий путь к богатству. Да, большинство из них — подонки, признаю это. Но не я несу за них ответственность. И не мой отец. Мы не назначали этих людей. Послушай, ты знаешь, что собой представляет Рим? Я имею в виду порядок, как противоположность анархии. как закон в противоположность алчности и фанатизму. Он повернулся в сторону Иерусалима. Подумай, что происходит в этом городе. Подумай, что там делается последние 3 года. Ради чего? Свободы? Какой такой свободы, чтобы за нее еврей резал еврея в кровавом неописуемом братоубийстве? Только в этом городе евреев было убито самими евреями больше, чем отнято душ любым из наших гнилых и алчных до золота прокураторов, что мы присылали сюда за все 100 лет. И это только в Иерусалиме. Или весь мир решил довести себя до гибели? Наши методы несовершенны. Нам приходится править всем миром, а мы не знаем как. Признаю и это. Но мы установили систему закона и порядка и продолжаем двигаться к совершенству. Мы не можем остановиться, но не можем опустить дело на самотек. Мы держим тигра за хвост, но у нас же есть и сила усмирить этого тигра. Правильно или неправильно, не мне решать. Мне здесь досталось то, в чем ни один из нас не виноват. Мой муж...